Глава 3. Джеймс Броуди проснулся утром, когда в окно спальни брызнул поток солнечных лучей. Оттого и выбрал для спальни эту комнату в задней половине дома, что какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его ликующей силой. «Ничего нет полезнее утреннего солнца», — твердил он часто. Это была его любимая фраза из того запаса мнимо глубоких истин, к которому он охотно прибегал в разговоре, изрекая их с видом авторитетным и значительным. «Утреннее солнце — замечательная вещь, скажу я вам. Им недостаточно пользуются, но в моей комнате его достаточно, и я об этом позаботился». Проснувшись, Броуди широко зевнул и блаженно потянулся всем массивным телом. Некоторое время он с удовольствием наблюдал из-под полуопущенных век за золотистым роем пылинок, плясавших в солнечном луче. Затем вопросительно сощурился на каминные часы, стрелки которых показывали только 8. Убедившись, что можно еще с четверть часа полежать, он зарылся головой в подушку, перевернулся на другой бок и барахтался под одеялами, как громадный дельфин. Но скоро голова его снова вынырнула наружу. Несмотря на чудесное утро, на щекотавший ноздри аппетитный запах, поднимавшийся снизу, где жена варила овсянку, Броуди не испытывал того полного довольства, какое, по его мнению, мог бы сегодня испытывать. Хмурясь и, видимо, пытаясь отыскать причину своего недовольства, он повернулся, и взгляд его упал на углубление среди простынь на другой половине кровати, оставленной телом его жены, которая, как всегда, встала уже целый час тому назад, чтобы все приготовить и подать завтрак на стол в ту минуту, когда хозяин сойдет вниз. «Ну что толку в такой женщине?» — подумал Броуди с возмущением. «Разве это жена для такого человека, как я? Пусть она стряпает, моет, убирает, штопает ему носки, чистит сапоги. Эх, пусть хотя бы лижет ему сапоги, но ведь как женщина, она уже никуда не годится. К тому же со времени последних родов, когда она родила ему Несси, она постоянно болеет, вечно киснет и хнычет, оскорбляя его инстинкты здорового и крепкого мужчины своим вялым бессилием, вызывая в нем отвращение своей хилостью. Незаметно для нее, например, по утрам, когда она, встав с постели раньше мужа, бесшумно, словно крадучись, одевалась, он уголком глаза наблюдал за ней с чувством, похожим на омерзение. Не далее, как в последнее воскресенье, застав ее в тот момент, когда она прятала в постели какую-то испачканную принадлежность своего туалета, он заорал на нее, как бешеный: «Нечего из моей спальни делать мусорную свалку! Мало того, что я терплю здесь тебя, так ты еще будешь совать мне в лицо свое грязное тряпье!» Он с горьким озлоблением признавался себе, что она ему давно противна. Самый запах ее тела был ему ненавистен, и не будь он порядочным человеком, он бы давно поискал на стороне того, чего ему нужно. Что это ему снилось нынче ночью? Он плотоядно выпятил нижнюю губу и сильно напряг ноги, смакуя этот сон, припоминая, как он гнался по лесу, задразнивший его молодой бесстыдницей, которая спасла от него быстрота ног, несмотря на то, что он мчался, как олень. Она неслась быстрее лани, ее длинные волосы летели за ней по ветру, и никакая одежда не стесняла ее движений, на ней не было и нитки. Но, убегая так быстро, она все же оборачивалась и усмехалась ему обольстительной, дразнящей усмешкой. «Эх, попадись она только мне в руки», — подумал он, давая волю фантазии. Он лежал, грея на солнце большое тело, губы раздвинулись в бесстыдную и вместе сардоническую улыбку. «Да, попадись она мне в руки, она бы у меня запела по-иному». Вдруг он увидел, что уже 9:15, и сразу вскочил с постели, надел носки, брюки, домашние туфли и снял длинную ночную сорочку. Его обнаженный торс блестел, мускулы плеч и спины, как гибкие узловатые веревки, ходили под белой кожей, лоснившейся, как шелк, и только на груди, густо, как мох на скале, росли темные волосы. С минуту он стоял перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, любуясь блеском своих глаз и крепкими белыми зубами, поглаживая пальцами колючую щетину на массивном подбородке. Затем, все еще голый по пояс, отвернулся от зеркала, взял ящичек красного дерева, в котором лежало 7 специально отточенных бритв из шеффилдской стали с костяными ручками, причем на каждый был указан один из дней недели. Броуди осторожно вынул ту, на ручке которой было вырезано «пятница». Проверил остроту ногтем большого пальца и принялся медленно править бритву на ремне, висевшем тут же на предназначенном для него крюке. Ремень был толстый и, как не раз имели случай убедиться в детстве Мэри и Мэтью, изрядно жесткий. Броуди медленно водил бритвой вверх и вниз по его буро-коричневой поверхности, пока лезвие не было великолепно отточено. Затем он подошел к двери, взял принесенную вовремя минуту в минуту горячую воду для бритья, от которой поднимался пар, вернулся к зеркалу, густо намылил лицо и начал бриться медленно, точно рассчитанными движениями. С методической аккуратностью выбрил гладко подбородок и щеки, осторожно обходя блестящие завитки усов и проводя бритвой по тугой коже твердыми, размеренными движениями. Выбрившись, он обтер бритву бумажкой из специально нарезанной стопки, пополнение которой лежало на обязанности Несси, и уложил в футляр. Затем, вылив воду из кувшина в таз, с азартом вымылся холодной водой, плеская ее себе в лицо, поливая полными пригоршнями грудь, голову и плечи. Такое усердное умывание холодной водой даже в самые холодные зимние утра вошло у него в неизменную привычку и, как он утверждал, прекрасно сохраняло здоровье, предохраняя его от насморка, которому была так подвержена его супруга. «Я люблю холодную воду», — хвастал он частенько, — «и чем она холоднее, тем лучше. Ого, я способен проломить лед, чтобы окунуться. И чем больше вода леденит, тем больше я потом разогреваюсь. А после этого я не стучу зубами, и у меня не течет из носа, как у некоторых других, которых я мог бы вам назвать. Нет-нет, у меня только разгорается кровь. Побольше холодной воды, от нее человек здоровее». Умывшись, он крепко растер грудь и руки жестким мохнатым полотенцем, насвистывая сквозь зубы и чувствуя, как бодрость и теплота разливаются по всему телу и отчасти разгоняют скверное настроение, в котором он проснулся. Он закончил туалет, надев все с той же методической аккуратностью сорочку дорогого тонкого полотна, крахмальный воротничок фасона «Гладстон», галстук с узором «Птичий глаз», заколотой золотой булавкой в виде подковы, вышитый серый жилет и длинный сюртук отличного тонкого сукна. Потом сошел вниз. Завтракал он всегда один. Мэтью уходил из дому в 6, Несси в 8:30, бабушка никогда не вставала раньше 10 часов, а миссис Броуди и Мэри съедали что-нибудь на скорую руку, когда захочется, в тех темных закоулках, где происходила стряпня. Так и выходило, что глава семьи садился за свою большую тарелку каши в гордом одиночестве. Ел он всегда с большим удовольствием, а к завтраку приходил с особенным аппетитом, полной утренней бодрости, и теперь жадно накинулся на кашу. Потом принялся за 2 свежих яйца всмятку, которые полагалось варить строго определенное количество минут и подавать уже вылитыми в чашку. Большие мягкие булочки, намазанные толстым слоем масла, и кофе, который он очень любил и который только ему одному и подавался. Мэри, прислуживая ему во время еды, бесшумно ходила из кухни в посудную и обратно. Поглядев на нее из-под опущенных век, он заметил, как она бледна, но не сказал ничего. Такова была его домашняя политика — не позволять женщинам считать себя больными. В данном случае он даже почувствовал внутреннее удовлетворение, приписав подавленный вид дочери и темные круги под ее глазами своей энергичной атаки на нее накануне вечером. Позавтракав в молчании, он, как обычно, вышел из дому ровно в 9:30 и минуту постоял у ворот, с гордостью озирая свои владения. Удовлетворенным взглядом обежал он всю небольшую усадьбу, отмечая про себя, что на посыпанном гравием дворе не пробивалось ни травинки, на окраске не было ни пятнышка, на сером мрачном камне ни малейшего дефекта, с величайшим самодовольством любуясь своим созданием. Ибо дом весь был его созданием. 5 лет тому назад он купил этот участок земли и подробно объяснил подрядчику Юре, какой дом он хочет себе построить, показав ему грубо вычерченные им самим чертежи. Юрий, человек положительный и прямой, посмотрел на него с удивлением и сказал: «Будь вы каменщик, вы бы не носились с такими затеями, но вы, я вижу, фантазер». «Да вы представляете себе, как будет выглядеть этот проект в камне и звездке?» «Это мое дело, Юрий. Не вы, а я буду жить в этом доме», — возразил Броуди со спокойным упрямством. «Но он потребует много лишнего труда и денег. Взять хотя бы расходы на прорезку такого парапета. А какой в нем прок?» И Юрий разложил перед собой на столе карандашный эскиз. «Расходы мои, а не ваши, Юрий», — снова обрезал его Броуди. Подрядчик нахлобучил шапку, в недоумении почесал затылок карандашом, но все продолжал его увещевать. «Не может быть, чтобы вы это предлагали серьезно, Броуди. Такой дом был бы хорош, если бы он был в 10 раз больше. А вы ведь хотите только 6 комнат и кухню. Получится что-то нелепое. Весь город будет смеяться над вами». «Посмотрим», — угрожающе воскликнул Броуди. «Не завидую тому, кто посмеет открыто смеяться над Джеймсом Броуди». «Да полноте, Броуди», — все уговаривал его Юрий. «Предоставьте это дело мне. Я вам построю хорошую солидную виллу вместо этой пародии на замок, с которой вы носитесь». Глаза Броуди приняли странное выражение. В них вспыхнул мрачный огонь, и он крикнул: «Выражайтесь повежливее, когда говорите со мной, Юрий, черт бы вас побрал. Не нужно мне ваших нарядных бомбоньерок. Я хочу иметь дом по своему вкусу». Но тотчас же овладел собой и добавил обычным спокойным тоном: «Не хотите? Не надо. Я предлагаю вам работу, а если она вам не по душе, так в Ливенфорде найдутся другие подрядчики». Юрий посмотрел на него и свистнул. «Вот вы как заговорили. Что ж, ладно. Раз вы стоите на своем, я приготовлю план и смету. Упрямый человек всегда останется при своем. Но только помните, что я вас предупреждал. Когда дом будет выстроен, не приходите и не просите меня снести его и строить другой». «Нет-нет, Юрий, не беспокойтесь», — усмехнулся Броуди. «Я приду к вам только в том случае, если вы не сделаете всего так, как я требую, и тогда вам не поздоровится. А теперь беритесь за дело и не теряйте времени на болтовню». Планы были изготовлены, просмотрены Броуди, и постройка началась. Дом вырастал с каждым днем на глазах будущего хозяина, который прохладными вечерами приходил сюда следить, точно ли выполняется его проект. Пожирал глазами гладкий белый камень, растирал пальцами звездку, проверяя ее качество, поглаживал блестящие свинцовые трубы, взвешивал и одобрительно вертел в руках тяжелые квадратные черепицы. Все делалось из наилучших материалов. И хотя это сильно отозвалось на его кошельке, можно сказать, совсем истощило его, но так как на свои нужды Броуди никогда не жалел денег и копил он их только для этой единственной цели, то он был горд тем, что цель достигнута, что он может теперь выехать из наемного дома на Виллингруф Плейс, что осуществилось, наконец, его заветное желание. К тому же он оказался прав. Над домом никто не смеялся открыто. Однажды вечером, вскоре после того, как дом был закончен, один из праздных гуляк, шатавшихся на площади, выступил вперед и заговорил с Броуди. «Добрый вечер, мистер Броуди!» Он, хихикнув, оглянулся на своих товарищей, видимо, ища одобрение. Потом снова повернулся к Броуди. «Ну, в каком состоянии сегодня ваш замок?» Броуди хладнокровно посмотрел на него. «В лучшем, чем вы!» — отрезал он и с ужасающей силой ударил насмешника кулаком в лицо. Затем достал из кармана чистый полотняный носовой платок, вытер им кровь с пальцев и, брезгливо бросив платок на землю подле сваленного его ударом человека, спокойно пошел дальше. Положение, которое Джеймс Броуди занимал в городе, явно изменилось за последние 5 лет. С тех пор, как он выстроил себе дом, уважение к нему возросло. Но его стали еще больше сторониться, поглядывали на него с опаской. Его общественное значение росло, а вместе с ним росло и одиночество. Он постепенно становился все более заметной фигурой в городе, у него было теперь много знакомых, но ни одного друга. Постояв у ворот, Броуди бросил последний взгляд на свой дом, выпрямил плечи и зашагал по дороге. Отойдя немного, он заметил в окне одного из соседних домов чье-то лицо, выглядывавшее из-за занавеси, и усмехнулся про себя. Это был мелкий бакалейщик-торговец Петтигрю, который только недавно поселился в столь аристократическом соседстве и сразу же, стремясь поднять свой престиж, решил ходить по утрам в город вместе с Броуди. Великий человек в первый раз стерпел эту вольность, но когда и на второе утро увидел, что какой-то ничтожный мелкий лавочник снова поджидает его, он круто остановился. «Петтигрю», — сказал он спокойно, — «уж не обманывают ли меня мои глаза? Вы снова здесь? Очень любезно с вашей стороны каждый день провожать меня, но лучше не надо, притом я быстрый ходок. Идите себе своей дорогой и не утруждайте своих кривых ножек, пытаясь не отставать от меня. Прощайте». Проходя сегодня мимо дома Петтигрю, Броуди язвительно усмехнулся при мысли, что теперь нервный Петтигрю избегает его, как чумы, и завел обыкновение по утрам следить за ним из окна. Только когда он скрывался из виду, Петтигрю осмеливался выйти на улицу. Броуди скоро миновал тихий жилой квартал и пришел в центральную часть города. Здесь, в южном конце Черч-стрит, какой-то ремесленник с сумкой, в которую он нес свои инструменты, проходя мимо, дотронулся до шапки. При этом знаке почтения, оказываемом лишь самым видным людям в городе, Броуди невольно выпятил грудь. «Доброе утро!» — любезно крикнул он, откинув голову в приступе надменной веселости. Завернув за угол на Хайт-стрит, он зашагал вверх по главной улице, держа палку на плече, как солдат ружье. Дойдя до самого верха Хайт-стрит, он остановился у невзрачной с виду лавки. Лавка была старая, тихая, с узкой неприметной дверью, с одним небольшим окном, в котором не было выставлено никаких образцов товаров. Окно это, с внутренней стороны, было затянуто тонкой проволочной сеткой, которая, закрывая его как маска, открывала вместе с тем тайну лавки, так как на сером фоне сетки выступало написанное потускневшими золотыми буквами на стекле одно единственное слово — «шляпы». Итак, это был магазин шляп. Однако, несмотря на то, что лавка была самой крупной и известной в городе, она как будто стремилась укрыться от людских глаз и стояла несколько отступя от ряда других домов, позволяя им выступать вперед и возвышаться над нею, словно, несмотря на прочность своего положения, желала оставаться незаметной и, насколько возможно, скрыть все, что происходило внутри, от любопытных глаз. Вывеска над входом тоже стерлась и поблекла от времени и непогод. Краска на ней от солнца местами покрылась мелкими трещинами, местами же была смыта дождями. Но на ней все еще можно было разобрать надпись узкими косыми буквами «Джеймс Броуди». Лавка принадлежала Броуди. Он каждое утро неизменно с каким-то удивлением констатировал про себя этот факт и в течение 20 лет относился к своему предприятию с иронической терпимостью. Конечно, оно было для него единственным средством к жизни, неприглядным источником приличного и приятного существования. Это солидное, верное предприятие давало ему возможность и хорошо одеваться, и беззаботно бренчать деньгами в карманах. Но Броуди относился к нему как человек, который со снисходительным презрением замечает в себе какую-то мелкую неприличную слабость. Джеймс Броуди — торговец шляпами. Он этого не стыдился, наоборот, наслаждался смешной нелепостью этого факта, упивался контрастом между собой и своей профессией, контрастом, который, по его мнению, постоянно должен был всем бросаться в глаза. Он повернулся и с высокого места, где стоял, озирал улицу, подобно монарху, который показывается народу и милостиво позволяет себя рассматривать. Он, Броуди, не более как торговец шляпами. Удивительная нелепость такого положения всегда занимала его мысли, неизменно поражала его. Вот и сейчас, когда он вошел в лавку, чтобы начать рабочий день, он внутренне смеялся над этим. Лавка производила впечатление запущенной. В ней было темно и довольно грязно. Во всю длину она разделялась пополам длинным прилавком, который служил барьером между отделением для посетителей и служебными помещениями. На одном конце этого истертого, покрытого зазубринами прилавка, стоял ряд подставок из потускневшей меди с надетыми на них шляпами и фуражками разного фасона и цвета. Другим концом прилавок упирался в стену, и часть его поднималась, открывая доступ к лесенке, которая вела к застекленной двери с надписью на стекле «Контора». Под этой дверью выступал во все стороны небольшой, имеющий форму полуподковы, шкаф из заднего помещения, где с трудом умещались гладильная доска и железная печка, сушившая и без того лишенной влаги тяжелый воздух. В самой лавке стены были оклеены коричнево-красными обоями и украшены несколькими старыми гравюрами. Шляп в лавке было выставлено мало, да и на тех не было ярлычков с указанием цен. А между тем позади прилавка высился ряд больших шкафов красного дерева и длинный ряд полок, на которых до самого потолка громоздились пирамиды картонок. За прилавком, спиной к этому богатому, но невидимому запасу товаров, стоял молодой человек, наружность которого наводила на мысль о скрытых в нем запасах добродетели. Он был худ и бледен. Его бескровное лицо робко протестовало против отсутствия в лавке солнечного света и местами было изрыто почетными рубцами, полученными в непрестанной войне с одолевавшими его фурункулами, неприятной склонностью организма, которую его нежная мать объясняла малокровием и от которой она лечила его, постоянно пичкая хинином пеппера и железом. Впрочем, его, в общем, приятного лица ничуть не портили ни эти мелкие недостатки, ни небольшая, но назойливая бородавка, самым неделикатным образом избравшая себе место на кончике носа. Лицо это выгодно оттенялось копной темных волос, всегда торчавших во все стороны, несмотря на то, что он усердно их помадил. Они были так обильно обсыпаны перхотью, что избыток ее, подобно инею, хлопьями лежал на воротнике пиджака. В остальном наружность этого юноши была привлекательна. Что же касается костюма, то он строго соответствовал его социальному положению. Юноша распространял вокруг себя специфический кислый запах, вызываемый усиленным потением, в особенности ног, прискорбное, но ничем не преодолимое свойство, из-за которого Броуди по временам выгонял его вон из лавки через заднюю дверь, выходившую на реку Ливен, посылая ему вдогонку кусок мыла и циничный приказ вымыть благоухающие конечности. Таков был Питер Перри, посыльный приказчик, помощник, истопник, гладильщик, лакей хозяина и его фактотум. Все вместе в одном лице. При входе Броуди Питер Перри, упираясь руками в прилавок, растопырив пальцы, согнув локти, наклонился всем телом вперед, так что видно было не столько лицо, сколько макушка, и в самозабвении подобострастие ожидал приветствия хозяина. — Доброе утро, Перри! — Доброе утро, мистер Броуди! — Сэр! — ответил Перри с нервной поспешностью, выказывая уже немного больше лицо и меньше волосы. — Сегодня опять прекрасное утро, сэр! Просто удивительно в такое время года! Чудная погода! Он сделал почтительную позу и продолжал. «С утра приходил мистер Дрон, сказал, что ему необходимо видеть вас по делу, сэр». «Дрон? Какого черта ему от меня нужно?» «Не могу знать, сэр. Он сказал, что придет еще раз, попозже». «Хм», — промычал Броуди, проходя в свою контору. Здесь он развалился в кресле и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежащих на письменном столе, закурил трубку. Потом сдвинул шляпу на затылок, он никогда ее не снимал в лавке, как бы подчеркивая этим свое привилегированное положение, и раскрыл газету «Глазго Хэролд», предупредительно положенную ему на стол. Он упорным трудом одолел уже полстолбца, как вдруг ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери. «Кто там?» — крикнул Броуди. «Перри ибо так стучать мог только Перри, ответил сквозь закрытую дверь: «К вам, мистер Дрон, сэр». «Какого черта ему нужно? Не знает он, что ли, что я читаю передовицу Хэролда и не люблю, когда мне мешают?» Дрон, личность унылая и незначительная, стоял тут же за плечом Перри и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это-то и побуждало его со злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме как можно громче. Со слабой усмешкой он из-за газеты прислушивался к происходившему за дверью совещанию вполголоса. «Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше минуты», — вкрадчиво уверял Перри. «Минуту? Вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду». «Я не имею ни малейшего желания его видеть», — все так же громко насмехался Броуди. «Спроси, что ему нужно, и если ничего важного, так пускай этот недоносок побережет свое дыхание, оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлебку». За дверью снова переговоры шепотом. Перри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов, доказывает Дрону, что он сделал в защиту его интересов все возможное и не нарушающее его собственной безопасности. «Поговорите с ним сами в таком случае», — пробормотал он, наконец, для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретируясь обратно за прилавок. Дрон приоткрыл дверь на какой-нибудь дюйм и одним глазом заглянул в контору. «А, вы еще здесь», — заметил Броуди, не отводя глаз от газеты, которую он снова поднял, делая вид, что читает. Дрон откашлялся и открыл дверь чуточку пошире. «Мистер Броуди, можно мне потолковать с вами? Я задержу вас только на одну минуточку, не больше», — сказал он, тихонько продвигаясь в контору через приоткрытую дверь. «Ну, чего вам?» — прорычал Броуди, сердито посмотрев на него. «Никаких дел у нас с вами нет, насколько мне известно. Мы с вами птицы разного полета». «Я это хорошо знаю, мистер Броуди», — смиренно ответил посетитель. «И по этой самой причине я и пришел к вам. Пришел, так сказать, за советом и для того, чтобы сделать вам одно маленькое предложение». «Ну, в чем же дело?» «Да не вертитесь вы, как курица на горячей сковородке». Дрон нервно мял в руках шапку. «Видите ли, мистер Броуди, последнее время моя торговля шла не особенно хорошо, и я пришел, собственно, по поводу моей лавки, которая находится здесь, рядом с вашей». Броуди снова посмотрел на него. «Это та полуразвалившаяся ловчонка, что пустует вот уже 3 месяца? Кто же ее не заметит? Она торчит на нашей улице, как бельмо на глазу». «Да, она давно пустует», — кротко согласился Дрон. «Но все-таки это в некотором роде имущество. И, по правде сказать, почти единственное, какое у меня еще осталось. И я уже совсем было отчаялся, да мне вдруг пришла одна мысль, и я подумал, что она, может быть, вас заинтересует». «Ну еще бы», — фыркнул Броуди, — «как тут не заинтересоваться? Такая умная голова всегда что-нибудь придумает интересное. Ну, в чем же состоит ваша великая мысль?» «Я подумал», — робко начал Дрон, — «что у вас такая большая торговля, а лавка, пожалуй, для нее маловато, так не пожелаете ли вы расширить ее, снять мою лавку и сделать одно большое помещение, быть может, с зеркальной витриной или с двумя?» «Скажите, пожалуйста, так это ради расширения моей торговли вы все придумали и приходили сюда 2 раза сегодня утром?» — произнес, наконец, Броуди после долгой паузы. «Разумеется, нет, мистер Броуди. Я ведь вам только что объяснил, что мне туго приходится в последнее время. То да другое, да жене опять скоро родить, так что я решился сдать в наем свою лавку». «Нет, это уж слишком, право». Броуди почти мурлыкал от удовольствия. «Вот такие жалкие почкуны, как вы, всегда обзаводятся большой семьей. Надеюсь, вы не возлагаете на меня ответственность за новое прибавление семейства? О, я знаю, вы любите своих многочисленных отпрысков. Говорят, у вас их столько, что и самому не сосчитать. Но я-то», — продолжал он уже другим тоном, — «тут ни при чем. Я своему делу хозяин и веду его так, как нахожу нужным. Скорее я стал бы, кажется, давать в придачу к проданным шляпам мешки с конфетами, чем завел бы крикливую зеркальную витрину. Черт возьми! Разве вы не знаете, что самые видные люди в городе — мои постоянные покупатели и друзья? Ваша пустая ловчонка вот уже много месяцев торчит, словно прыщ, рядом с моим солидным предприятием. Сдайте вы ее, ради бога, сдайте обязательно. Можете сдать ее хоть самому дьяволу, но сдать ее мне вам никак не удастся. А теперь ступайте отсюда и никогда больше не надоедайте мне такими пустяками. Я человек занятой, и некогда мне выслушивать ваши дурацкие рассуждения. — Слушай, мистер Броуди, — отвечал тихо Дрон, теребя в руках шапку. — Извините, если я вас чем обидел. Я подумал, что спрос не беда. Да с таким суровым человеком, как вы, трудно говорить. Он с безутешным видом отвернулся, собираясь уйти, и как раз в эту минуту в комнату влетел взволнованный Перри. — Мистер Броуди, кабриолет сэра Джона у дверей, — пролепетал он, — только что на моих глазах подъехал. Приказчик обязан был обслуживать обыкновенных покупателей, так сказать, массы, не беспокоя хозяина. Но когда лавку посещала какая-нибудь важная особа, он, помня приказ, мчался за хозяином, как встревоженная борзая. Броуди поднял брови и взглянул на Дрона, как бы говоря, «Вот видите?». Затем, крепко взяв последнего за локоть, ибо он не хотел, чтобы сэр Джон застал его в таком неподобающем обществе, вывел его из конторы, протащил через лавку и толчком выбросил за дверь. Окончательно пришибленный позором этого последнего, неожиданного и сильного пинка, Дрон споткнулся, поскользнулся и, упав навзничь во весь рост, растянулся на земле в тот самый момент, когда сэр Джон Летто выходил из экипажа. Летто с громким хохотом вошел в лавку и подошел к Броуди. — Ну, Броуди, давно я не видывал ничего забавнее. Какое лицо было у бедняги! — воскликнул он, ударяя себя по ляжке перчатками. — Счастье еще, что он не ушибся. Это, вероятно, докучливый кредитор, да? — добавил сэр Джон лукаво. — Вовсе нет, сэр Джон, просто болтун, который всегда всем надоедает. — Вот этот маленький человечек? — сэр Джон одобрительно поглядел на Броуди. — А вы, милейшие, сами не знаете, какая у вас сила. Вы страшно сильный варвар. Я только чуть задел его пальцем, — самодовольно отозвался Броуди, гордясь тем, что удостоился внимания такого видного человека, как почтенный глава знаменитой фирмы Летто. Внимание это было сладким фимиамом для его самолюбия. — Я мог бы одной рукой поднять на воздух дюжину таких, как он, — добавил он небрежно. — Да не стоит рук марать, это ниже моего достоинства. Сэр Джон Летто смотрел на него с легкой иронией. — А знаете, Броуди, вы оригинальный субъект. Должно быть, оттого мы вас так и отличаем. В теле Геркулеса душа... Он усмехнулся. — Ну, да с вами ведь можно говорить прямо. Слыхали, конечно, ходячую фразу? — Оди профаном вульгус эт аркео. — совершенно правильно, — благодушно подхватил Броуди. — Вы всегда умеете складно сказать, сэр Джон. Что-то в этом роде я читал сегодня утром в Хэролде. Вполне с вами согласен. Он понятия не имел, что хотел сказать сэр Джон. — Однако вы не слишком увлекайтесь, Броуди, — продолжал сэр Джон, предостерегающе кивая головой. — Иной раз и пустяк имеет серьезные последствия. «Вы это, пожалуй, всех в городе перекалечите?» «Нет, свои баронские замашки вы уж лучше оставьте. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Однако», — добавил он, резко меняя тон на более сухой и официальный, «я не могу задерживаться, спешу на заседание. Мне нужна Панама. Настоящая, конечно. Никогда еще с тех пор, как я уехал из Барбадоса, я не страдал от солнца так, как сейчас. Если нужно... Выпишите из Глазго. Моя мерка у вас имеется. Вам сегодня же будут доставлены в Ливенфорд-хаус лучшие панамы на выбор, — с готовностью ответил Броуди. Я не доверю вашего заказа моему персоналу, я сам займусь им. Отлично. Да, кстати, Броуди, он остановился на пути к дверям. Чуть не забыл. Мои представители в Калькутте пишут, что готовы принять вашего сына. Он может выехать на Ираваде 14 июня. Это почтовый пароход в 1900 тонн. Красивое судно. Наши люди позаботятся, чтобы вашему сыну оставили койку. «Это более чем любезно с вашей стороны, сэр Джон», — сладко промурлыкал Броуди. «Не знаю, как вас и благодарить. Я вам бесконечно обязан за то, что вы уделили мне столько внимания». «Пустяки, пустяки», — рассеянно возразил тот. «У нас там множество молодых людей, они нужны нам в доках. Климата бояться нечего, но жизнь там такова, что ему придется быть начеку. Молодежь там иногда сбивается с пути. Я поговорю с ним, если будет время. Надеюсь, он вас не осрамит. Кстати, как поживает ваша красавица-дочь?» «Очень хорошо. А вторая?» «Та, способная девчурка». «Превосходно, сэр Джон. А миссис Броуди?» «Благодарю вас, недурно. Очень рад. Но я ухожу. Так не забудьте же относительно шляпы». Красивый, сухощавый, с наружностью патриция, он сел в кабриолет, взял поводья из рук грума и помчался по Хайд-стрит. Гладкие, лоснящиеся бока лошади так и блестели, яркие огни зажигали искры в мелькающих спицах, сверкающем металле, начищенной кокарде грума и глянцевитом лакированном кузове. Броуди воротился с порога, потирая руки, и расширенными от тайного радостного возбуждения глазами, глядя на Перри, который все время маячил поникшей неясной тени в глубине лавки, заговорил с непривычной словоохотливостью. «Слышал, какой мы вели разговор? Замечательно, а? Было для чего тебе навострить твои длинные уши? Впрочем, я думаю, добрая половина сказанного выше твоего понимания, и латыни ты не знаешь». «Но ты слышал, что сэр Джон сказал насчет службы для моего сына, и как он расспрашивал меня обо всей семье? Отвечай же, ты, несчастный болван!» Броуди повысил голос. «Слышал, как сэр Джон Летто разговаривал с Джеймсом Броуди?» «Слышал, сэр», — пробормотал, заикаясь, Перри. «Видал, как он со мной обращается?» — шепотом допрашивал Броуди. «Как же, мистер Броуди, видел?» — отвечал приказчик, осмелев, так как понял, что ему не ставят в вину подслушивание. — Я не хотел, я не думал подслушивать или следить за вами, но я смотрел на вас обоих, сэр, и совершенно с вами согласен. Сэр Джон — хороший человек. Он был очень добр к моей матери, когда отец умер так внезапно. — Да, конечно, мистер Броуди, у сэра Джона для всякого найдется и доброе слово, и помощь. Броуди с презрением посмотрел на него. «Тьфу!» — бросил он пренебрежительно. «Что за бред ты несешь, безмозглый дурак? Ничего ты не понял, червяк несчастный!» Не обращая внимания на убитый вид Перри после этой реплики и сохраняя все ту же дерзко высокомерную повелительную мину, он поднялся обратно к себе в контору, сел в кресло и, собирая листы утренней газеты, смотрел на них невидящим взглядом и тихонько бурчал про себя, как человек, который шутливо и в то же время серьезно тешится тщательно скрытой заветной тайной. Не понимают они. Не понимают. Целую минуту он сидел так, тупо уставясь в пространство, и в глубине его глаз мерцал слабый огонек. Потом резко тряхнул головой, как будто усилием воли освобождаясь от влияния, которого опасался, встряхнулся всем телом, как громадный пес, и снова, овладев собой, принялся спокойно и сосредоточенно читать газету.